Преступления против военной службы. Понятия и виды преступлений против военной службы. Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные главой 33 Уголовного кодекса преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, гражданами, пребывающими в запасе во время прохождения ими военных сборов. Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, определяются законодательством Российской Федерации военного времени. Родовым объектом преступлений, предусмотренных главой 33 Уголовного кодекса, выступает военная служба, установленный порядок прохождения военной службы. Видовой объект совпадает с родовым объектом, поскольку раздел 11 Уголовного кодекса состоит из одной главы. В зависимости от непосредственного объекта преступления, предусмотренные главой 33 Уголовного кодекса делятся на следующие группы: преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими, неисполнение приказа, статья 332, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, статья 333, насильственные действия в отношении начальника, статья 334, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, статья 335, оскорбление военнослужащего, статья 336, преступление против порядка прохождения военной службы, самовольное оставление части или места службы, статья 337, дезертирство, статья 338, уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами, статья 339, преступление против порядка несения специальных служб, нарушение правил несения боевого дежурства, статья 340, нарушение правил несения пограничной службы, статья 341, нарушение уставных правил караульной службы, статья 342, нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, статья 343, нарушение уставных правил несение внутренней службы и патрулирование в гарнизоне, статья 344. Преступление против порядка обращения с военным имуществом, оружием, источниками повышенной опасности и военной техникой. Оставление погибающего военного корабля, статья 345. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, статья 346. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности, статья 347. Утрата военного имущества, статья 348. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, статья 349. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, статья 350. Нарушение правил полетов или подготовки к ним, статья 351. Нарушение правил кораблевождения. Статья 352. Преступление против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими. Первое. Неисполнение приказа. Статья 332 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 332, состоит в неисполнении приказа начальника, отданного в установленном порядке. Вид состава материальный. Преступление окончено, когда причинен существенный вред интересам службы. Субъективная сторона преступления предполагает умышленную форму вины. Субъект – военнослужащий, находящийся в подчинении лица, отдавшего приказ. Признаками квалифицированного состава преступления часть 2 статьи 332 являются: а. Неисполнение приказа группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой. Б. Наступление тяжких последствий. Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе, повлекшие тяжкие последствия, образует состав преступления, предусмотренного частью 3 статьи 332. В данном случае субъективная сторона преступления, в отличие от части 1 и 2 статьи 332, предполагает неосторожную форму вины. Второе. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Статья 333 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 1 статьи 333, образует любое из следующих деяний, сопряженных с насилием или с угрозой его применения. Первое. Сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы. Второе. Принуждение его к нарушению этих обязанностей. Состав преступления является формальным. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления – военнослужащий, находящийся в подчинении начальника, командира или иного лица, исполняющего возложенные на него обязанности военной службы. Признаками квалифицированного состава преступления часть 2 статьи 333 являются совершение деяний, предусмотренных частью 1 статьи 333. А. Группой лиц. Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Б. С применением оружия. В. С причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, либо иных тяжких последствий. Третье. Насильственные действия в отношении начальника. Статья 334 Уголовного кодекса. Потерпевшим является начальник, командир. Объективная сторона основного состава преступления – заключается в нанесении побоев или применении иного насилия в отношении начальника. Указанные действия совершаются во время исполнения начальником обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей. Вид состава формальный. С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Субъект – военнослужащий, находящийся в подчинении потерпевшего. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 334, предусматривает те же деяния, совершенные а. группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, б. с применением оружия, в. с применением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, либо иных тяжких последствий. Четвертое. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Статья 335 Уголовного кодекса. Потерпевший военнослужащий. Объективная сторона основного состава преступления заключается в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Первое. Связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим. Второе. Сопряженное с насилием. Вид состава формальный. Субъективная сторона предполагает прямой умысел. Субъект – военнослужащий, который не связан с потерпевшим отношениями подчиненности. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 335, образует то же деяние, совершенное а. в отношении двух или более лиц, б. группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в. с применением оружия, г. с причинением средней тяжести вреда здоровью. Наступление тяжких последствий является признаком особо квалифицированного состава преступления, часть 3 статьи 335. Пятое. Оскорбление военнослужащего. Статья 336 Уголовного кодекса. Потерпевшим в основном составе преступления является военнослужащий, не являющийся начальником. С объективной стороны преступление состоит в оскорблении одним военнослужащим другого во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы. Вид состава формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – военнослужащий, не находящийся с потерпевшим в отношениях подчиненности. Потерпевшим от преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336, может быть как начальник в случае оскорбления его подчиненным, так и подчиненный в случае оскорбления последнего начальником. Соответственно, субъектом данного преступления является либо подчиненный, военнослужащий, либо его начальник, командир. Преступление против порядка прохождения военной службы. Первое. Самовольное оставление части или места службы. Статья 337 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления включает следующие деяния. Первое. Самовольное оставление части или места службы. Второе. Неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения. Под оставлением части или места службы следует понимать убытие военнослужащего за пределы территории части, в которой он проходит военную службу, или уход с места службы, не совпадающего с расположением части. Например, местонахождение военнослужащего в командировке или место его лечения. В случае, если подразделения одной части расположены обособленно, оставление военнослужащим подразделения следует признавать оставлением части, а не место службы. Самовольным считается оставление части или место службы военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, без соответствующего разрешения командира, начальника. Под неявкой в срок без уважительных причин на службу военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, следует понимать неприбытие указанных лиц при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения на службу в срок, установленный в соответствующих документах, например, в увольнительной записке, отпускном билете. Если указанные деяния совершены продолжительностью свыше 2 суток, но не более 10 суток, ответственность наступает по части 1 или 2 статьи 337, в зависимости от субъекта преступления. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше 10 суток, но не более 1 месяца, квалифицируется по части 3 статьи 337, а продолжительностью свыше 1 месяца по части 4 статьи 337. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъектами преступления являются военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, часть 1 статьи 337, военнослужащий, отбывающий наказание в дисциплинарной воинской части, часть 2 статьи 337, военнослужащий, проходящий военную службу по призыву или по контракту, часть 3 и часть 4 статьи 337. Военнослужащий, впервые совершивший деяние, предусмотренное статьей 337, может быть освобожден от уголовной ответственности, если они не явились следствием стечения тяжелых обстоятельств. Примечание к статье 337. Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие на момент самовольного оставления части, места службы, неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял решение совершить преступление. К ним могут относиться, в частности, такие жизненные обстоятельства, которые обусловливают необходимость незамедлительного прибытия военнослужащего к месту нахождения близких родственников, тяжелое состояние здоровья отца, матери или других близких родственников, похороны указанных лиц и другое, либо существенно затрудняют его пребывание в части, в месте службы, в силу различных причин, например, из-за неуставных действий в отношении военнослужащего, невозможности получить медицинскую помощь. Второе. Дезертирство. Статья 338 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 1 статьи 338, составляют: первое. Самовольное оставление части или места службы. Второе. Неявка на службу. Преступление является длящимся и имеет формальный состав. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью уклонения от прохождения военной службы. Об умысле на дезертирство могут свидетельствовать такие обстоятельства, как приобретение или изготовление лицом подложных документов, удостоверяющих личность, либо свидетельствующих о том, что гражданин прослужил установленный законом срок военной службы или имеет отсрочку от призыва, устройство на работу и тому подобное. Субъект преступления – военнослужащий. Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное частью 1 статьи 338, может быть освобожден от уголовной ответственности, если оно явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств. Примечание к статье 338. Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие на момент самовольного оставления части, места службы, неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял решение совершить преступление. К ним могут относиться, в частности, такие жизненные обстоятельства, которые обусловливают необходимость незамедлительного прибытия военнослужащего к месту нахождения близких родственников, тяжелое состояние здоровья отца, матери или других близких родственников, похороны указанных лиц и другое, либо существенно затрудняют его прибытие в части, в месте службы, в силу различных причин. Например, из-за неуставных действий в отношении военнослужащего, невозможности получить медицинскую помощь. Признаками квалифицированного состава преступления, часть 2 статьи 338, являются: а. Дезертирство с оружием, вверенным по службе. Б. Дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Третье. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. Статья 339 Уголовного кодекса. Объективную сторону основного состава преступления составляет уклонение от исполнения обязанностей военной службы. Способами уклонения являются: симуляция болезни, причинение себе какого-либо повреждения, членовредительства, подлог документов, иной обман. Преступление имеет формальный состав. Субъект – военнослужащий. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Для квалифицированного состава преступления часть 2 статьи 339 обязательно является также цель – уклонение, полное освобождение от исполнения обязанностей военной службы. Преступление против порядка несения специальных служб. Первое. Нарушение правил несения боевого дежурства. Статья 340 Уголовного кодекса. Объективная сторона основного состава преступления, часть 1 статьи 340, состоит в нарушении правил несения боевого дежурства, боевой службы по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию, либо по обеспечению ее безопасности. Вид состава материально-формальный. Преступление считается оконченным, если деяние повлекло причинение вреда интересам безопасности государства, могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 и частью 3 статьи 340, имеет материальный состав. Оно окончено с момента наступления тяжких последствий. Субъективная сторона преступления, предусмотренная частями 1 и 2 статьи 340, выражена виной в форме умысла или неосторожности. а преступление, предусмотренного частью 3, только неосторожности. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 340, является лицо, несущее боевое дежурство, боевую службу. Второе. Нарушение правил несения пограничной службы. Статья 341 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 341, заключается в нарушении правил несения пограничной службы. Вид состава материально-формальный. Оно окончено, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства. Субъективная сторона – умысел или неосторожность. Субъект – лицо, входящее в состав пограничного наряда, исполняющее иные обязанности пограничной службы. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, образует квалифицированный состав преступления, часть 2 статьи 341. Вид состава материальный. Тяжкие последствия являются признаком также преступления, предусмотренного частью 3 статьи 341. Однако форма вины здесь может быть только неосторожной. Третье. Нарушение уставных правил караульной службы. Статья 342 Уголовного кодекса. Нарушение уставных правил караульной, вахтенной службы образует объективную сторону преступления, предусмотренного частью 1 статьи 342. Вид состава материальный. Преступление окончено с момента причинения вреда охраняемым караулом, вахтой, объектом. Субъективная сторона – умысел или неосторожность. Субъект – лицо, входящее в состав караула, вахты. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, образует квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 342. Тяжкие последствия являются признаком преступления, предусмотренного частью 3 статьи 342, но формой вины здесь является только неосторожность. Четвертое. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Статья 343 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления состоит в нарушении правил несения службы. Вид состава материальный. Преступление окончено с момента причинения вреда правам и законным интересам граждан, наступление тяжких последствий, часть 2 статьи 343. Объективная сторона характеризуется виной в форме умысла или неосторожности. Субъект – лицо, находящееся в составе войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Пятое. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Статья 344 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления состоит в нарушении уставных правил. Первое. Внутренней службы. Второе. Патрулирование в гарнизоне. Вид состава материальный. Обязательным признаком является наступление тяжких последствий. Субъективная сторона характеризуется умыслом или неосторожностью. Субъектом преступления выступает лицо, входящее в суточный наряд части, кроме караула и вахты, при нарушении уставных правил внутренней службы, в состав патрульного наряда, при нарушении уставных правил патрулирования в гарнизоне. преступления против порядка обращения с военным имуществом, оружием, источниками повышенной опасности и военной техникой. Первое. Оставление погибающего военного корабля. Статья 345 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления заключается в оставлении погибающего военного корабля. Вид состава формальный. Субъективная сторона предполагает прямой умысел. Субъект специальный. Командир, не исполнивший до конца свои служебные обязанности, лицо из состава команды корабля, оставивший корабль без надлежащего на то распоряжения командира. Второе. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Статья 346 Уголовного кодекса. Предмет преступления – оружие, боеприпасы, предметы военной техники. Объективная сторона основного состава заключается в уничтожении или повреждении оружия, боеприпасов, предметов военной техники. Вид состава – материальный. Обязательным признаком квалифицированного состава часть 2 статьи 346 являются тяжкие последствия. Субъективная сторона преступления предполагает умышленную форму вины, прямой или косвенный умысел. Субъект – военнослужащий. Третье. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Статья 347 Уголовного кодекса. Предмет преступления – оружие, боеприпасы, предметы военной техники. Объективная сторона заключается в уничтожении или повреждении оружия, боеприпасов, предметов военной техники. Вид состава – материальный. Преступление окончено с момента причинения тяжких последствий. Субъективная сторона предполагает неосторожную форму вины, легкомыслие или небрежность. Субъект преступления – военнослужащий. Четвертое. Утрата военного имущества. Статья 348 Уголовного кодекса. Предмет преступления – оружие, боеприпасы, предметы военной техники. Объективная сторона состоит в нарушении правил сбережения оружия, боеприпасов, предметов военной техники. Вид состава – материальный. Преступление окончено с момента утраты оружия, боеприпасов, предметов военной техники. Субъективная сторона предполагает неосторожную форму вины. Субъект – военнослужащий, которому для служебного пользования вверены оружие, боеприпасы, предметы военной техники. Пятое. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Статья 349 Уголовного кодекса. Предметом преступления признаются оружие, боеприпасы, радиоактивные материалы, взрывчатые или иные вещества и предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих. Объективная сторона основного состава преступления заключается в нарушении правил обращения с вышеперечисленными предметами. Вид состава – материальный. Преступление окончено с момента причинения тяжкого вреда здоровью человека, уничтожения военной техники, иных тяжких последствий. Признаком квалифицированного состава преступления часть 2 статьи 349 является наступление смерти одного человека, а признаком особо квалифицированного состава часть 3 статьи 349 «Наступление смерти двух или более лиц». Субъективная сторона предполагает неосторожность. Субъект – военнослужащий. 6. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Статья 350 Уголовного кодекса. Предмет преступления – боевая, специальная или транспортная машина. Объективная сторона состоит в нарушении правил вождения или эксплуатации названных машин. Вид состава – материальный. Преступление окончено с момента причинения тяжкого вреда здоровью человека. Признаком квалифицированного состава преступления, часть 2 статьи 350, является наступление смерти одного человека, а признаком особо квалифицированного состава, часть 3 статьи 350 Уголовного кодекса, наступление смерти двух или более лиц. Субъективная сторона предполагает неосторожность. Субъект – военнослужащий. 7. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Статья 351 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления заключается в нарушении правил 1. Полетов, 2. Подготовки к полетам, 3. Иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов. Вид состава – материальный. Преступление окончено с момента наступления смерти человека или иных тяжких последствий. Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожностью. Субъект – военнослужащий. 8. Нарушение правил кораблевождения. Статья 352 Уголовного кодекса. Объективная сторона состоит в нарушении правил вождения или эксплуатации военных кораблей. Вид состава – материальный. Преступление окончено с момента наступления смерти человека либо иных тяжких последствий. Субъективная сторона – неосторожность. Субъект – военнослужащий.